Глава 18. Странные расспросы. Я ошарашенно посмотрел на окровавленную ладонь. Вот же невезуха! Снова больной руке досталось! «Покажи!» — сказал Гаррет, грубо схватив меня за ладонь. Я разжал кулак, в котором сверкал перепачканный в моей крови полумесяц. И чего он так переполошился? Если для меня активация артефакта оказалась неожиданной, то наставник явно знал о его свойствах. «Что это за кулон?» Посмотрел я на творение ювелиров. «Впервые вижу, чтобы предмет так светился. Это артефакт?» «Совершенно верно», — серьезно кивнул старик. «Он увеличивает ментальные способности, служит своеобразным усилителем для одаренного». Я присвистнул. «Серьезная штука. Продашь такой, и сможешь обеспечить себе вполне безбедную жизнь на 10-15 лет». Даже не представляю, откуда у Гаррета такая вот штуковина, и почему он до сих пор ее не слил. Зато я начал догадываться, что именно лежало в том самом конверте. «Кто твои родители, парень?» Гаррет сел в кресло и уперся взглядом в меня. По его тону стало понятно. Вопрос важен. От моего ответа зависит перспектива дальнейшего разговора. Значит, отвечаем аккуратно, взвешивая каждое слово. «Отца я не знал». Начать решил с малого. Сколько себя помню, мы с мамой были вдвоем. Фамилию же я унаследовал от матери. «И как звали ее? Кем работала?» — продолжил Гаррет. «Виктория Наумова. Обычный повар в бургерной забегаловке», — ответил я, затем посмотрел на ладонь и спросил. «Спирт или перекись есть?» «Да, конечно». Он подошел к шкафу и достал оттуда коробку с медикаментами. Спустя мгновение я смог остановить кровь при помощи марли, пропитанной спиртом. Из чего он начал расспрашивать о моей семье? Не понимаю. «А к чему такие расспросы? Свечение что-то означает?» Я положил амулет на стол, и тот сразу же перестал искриться золотистым, сменив свечение на слабый лазурный. Наставник не ответил сразу. Возникло ощущение, что он колеблется, не знает, как ответить на этот вопрос. «Синее свечение означает, что у держащего амулет человека есть огромный потенциал в области ментальных способностей». «Это многое объясняет. По крайней мере, теперь понятно, чего это он взялся за мое обучение. Наверняка решил, что сможет обучить сильного менталиста, а заодно завербовать его на работу с бунтовщиками». «А золотистое сияние?» Я кивнул на украшение. «Оно ведь тоже что-то значит». «Это не столь важно», — отмахнулся мужчина. «Лучше объясни мне другое. Почему Эд не сдал Кристи, понятно. Люди с такими способностями невероятно полезны в преступном мире. Но зачем ему менталист? С твоими способностями очень легко спалиться. Высокие риски, небольшая польза. Куда логичнее было сдать тебя в Академию для одаренных и тем самым решить сразу несколько вопросов. Получить крупную награду и лояльность агентов. А заодно отвести подозрения от своего джампера. Ведь какова вероятность, что в банде беспризорников появится сразу несколько одаренных? Верно, она ничтожно мала». Об одном упоминании Академии для одаренных меня передернуло. Любой человек со способностями сделает все, лишь бы туда не попасть. «Вы тоже меня не сдали?» — напомнил я. «Потому что я не Эд. И прекрасно знаю, что творится за стенами Академии. И поверь мне, отсутствие свободы и промывка мозгов — это меньше из того ужаса, что там происходит. Опыты на одаренных. Евгеника. Мне продолжать?» «Не стоит», — помотал головой в ответ. Настроение и так было поганым. «Так почему Эд покрывает тебя и Кристи?» Гаррет постучал пальцем по деревянному подлокотнику кресла. «Все куда проще, чем кажется. Моя мама была сестрой Эда, и после ее смерти он взялся за мое воспитание». Я не очень любил рассказывать о своем прошлом, но Гаррет не раз спасал мою шкуру, а значит, заслуживает хоть какого-то доверия. «Понятно», — кивнул тот, сделав одному ему известные выводы. И делиться ими он, похоже, не собирался. Что ж, раз вопросы заданы, вернемся к насущному. «Так что насчет Кристи?» Поднял интересующий меня вопрос. «Поможете?» «Могу лишь сказать, что поговорю с Мартой». Гаррет поднялся с кресла, давая понять, что разговор окончен. «Приходи завтра утром на фабрику, там и получишь ответ». Первым позывом было спросить, почему так медленно, но я удержался. Если начну качать права, то вообще могу быть послан нахрен. Просьба-то действительно серьезная, и такие вопросы не решаются с наскока. «Договорились», — кивнул я и пошел к уже знакомой стене. Канализация встретила меня все тем же запашком и теменью. И если во втором случае выручал мой нагрудный фонарь, то с запахом оставалось только мириться. Благо, он был не настолько сильным. Настроение чуть улучшилось. Мне не сказали «нет», а значит, шансы на спасение Кристи еще есть. Гаррет уже полчаса не мог сдвинуться с места. Он сидел на стуле и не сводил взгляда с лежавшей на столе подвески. Подарок погибшего цесаревича, фамильный артефакт Белозерских, активировался в руках какого-то беспризорника. Неужели Максим является внебрачным сыном императора Николая? Но как? Его Величество был предельно предан своей жене Ольге. Гаррет не мог представить, что другая женщина могла его заинтересовать. Но ведь был еще один вариант. Цесаревич Александр всегда был очень любвеобильным парнем, поэтому вполне мог настругать парочку детей. Впрочем, он и настругал. Но насколько знал Гаррет, всех их отыскали и лишили жизни вместе с теми семьями, кто их опекал. Получается, нашли не всех. Или... «Пацану 15 лет», — вслух произнес старик. «Значит, во время переворота ему было 2 года. Прям как младшему сыну Николая, Матвею. На мгновение появилась надежда, что это он и есть». Но Гаррет сразу же отмел эту мысль, так как своими глазами видел, что Ольга вместе с сыном бросилась в бушующее под замковыми стенами море. Такая высота, вкупе с острыми скалами, убьет абсолютно любого. Значит, остается только 2 варианта. Бастард Николая, что очень маловероятно, или бастард Александра, появление которого личная стража каким-то образом упустила. Гаррет поднялся на ноги и взял в руки подвеску с амулетом. Та вновь засветилась синим светом. И впервые за последние 30 лет в его сердце появилась настоящая надежда. Старый менталист решил поговорить с Эдом и выяснить, могла ли его сестра быть связана с императорским дворцом. Если она там бывала, то теория с бастардом получала свое подтверждение. Ну а если бандит начнет артачиться, то старик без каких-либо раздумий применит на нем свои способности. Никто не помешает узнать ему правду. Но сперва нужно было встретиться с Мартой и обсудить возможность освобождения Кристи. Гаррет не был уверен, способно ли сопротивление провернуть подобную операцию, поэтому и не дал четкого ответа Максиму. Чтобы решить этот вопрос, он и пришел в их секретное убежище, координаты которого Марта передала ему во время последней встречи. 4 коротких стука, 2 погромче, и снова 4 коротких. Спустя 20 секунд дверь в заброшенный дом медленно открылась, открывая проход незваному гостю. Гаррет сделал несколько осторожных шагов вперед, и в следующее мгновение дверь за ним захлопнулась, а в затылок уперлась дуло пистолета. «Что ты здесь делаешь?» В голосе Марты не было ни капли дружелюбия. «Я же говорила, что мы заляжем на дно на некоторое время!» Старик ухмыльнулся. «Не надо мне угрожать, Марта! Ты же знаешь, на что я способен! Хотел бы сдать вас, то заставил бы выйти с поднятыми руками!» «Если бы до этого я не разнесла тебе голову!» Злобно выпалила женщина. «Ганс, проверь периметр!» Мужчина кивнул и начал осторожно выглядывать из окон, сканируя местность на наличие полиции, военных или агентов. «Вперед!» Дуло пистолета сильнее уперлось в его затылок. Они прошли в центральную комнату, после чего Марта приказала Гаррету сесть на кресло, а сама заняла место напротив. Пистолет убирать женщина не стала. «Мы говорили ночью. Зачем вернулся? Ты же знаешь, что я очень не люблю сюрпризы». «Кое-что изменилось», — ровным тоном произнес старик. «Ко мне пришел Максим. И убери пистолет. Сама знаешь, что с такого расстояния пули меня не возьмут. Так что при накале ситуации будем сражаться с помощью способностей». Марта немного подумала, но все же убрала пистолет. Зато в комнате появилась Диана. Несмотря на перевязанную окровавленными бинтами руку, она наставила на старика пистолет-пулемет. «Какой еще Максим?» «Мальчишка-менталист». На лице главаря ячейки бунтовщиков не дернулась ни одна мышца. «И чего он хотел?» «Сказал, что во время вчерашней заварушки серые похитили его подругу по имени Кристи. Девчонка совсем, вы наверняка ее видели». «Видели», — кивнула женщина. «Только как это касается нас? Они сами по себе». В этот момент в зале появился Ганс. «Все чисто, босс». Только сейчас Диана опустила оружие и, немного расслабившись, облокотилась на косяк двери. «Мы должны попробовать вытащить девчонку». «Ха! Из рук агентов!» — хохотнула Марта. «Гаррет, ты крыши поехал, что ли? Как ты себе это представляешь? Что мы вчетвером будем штурмовать серое здание? Или, может, нам и остальных членов сопротивления подтянуть? Ну а что, если погибать так вместе?» «Можно ведь рассмотреть и другие варианты», — осторожно предложил старик. «Можно. Только зачем это нам? Твой Максим ясно дал понять, что не хочет иметь с нами никаких дел». «Он готов изменить свое решение». Гаррет все же сдержался и не стал говорить про активацию амулета. Марте он доверял, но вот остальным — не совсем. Если кого-то из них схватят, то с помощью такой информации вполне можно выторговать себе свободу. «Новый менталист в сопротивлении — это всегда хорошо, но сейчас у нас другие приоритеты. К тому же никто не даст гарантии, что, получив свою подругу обратно, парень не исчезнет с горизонта. Беспризорники никогда не отличались своей честностью». «Максим — необычный беспризорник», — возразил Гаррет. «Но ваш интерес в другом. Эта девочка — Джампер». «Ха!» — победоносно воскликнула Диана. «А я вам говорила, что у них точно есть телепорт. Не могли мы упустить коробки с эфириумом?» «Откуда у беспризорников сразу два одаренных?» — с подозрением в голосе спросила Марта. «Воля случая. Просто главарю уличной банды очень сильно повезло». «Не верю я в подобные случайности. Ганс, Диана, что думаете?» Первым заговорил мужчина. «Нужно собрать информацию и выяснить, возможно ли это. Если да, то риск того стоит. Нам бы очень не помешал Джампер». «Диана? Ну ты же знаешь, дорогая, я за любой кипиш. Главное, чтобы дело того стоило». С минуту Марта думала. Задание действительно казалось невыполнимым. Но если подобрать удачный момент, то можно разом привлечь в свои ряды менталиста и Джампера. Другой вопрос, что они в тот же момент могут прыгнуть куда-то далеко и свалить из поля их зрения. Беспризорники очень любят свободу и ничего не понимают в целях бунтовщиков. В общем, вопрос был сложным. «Ганс, свяжись с нашим человеком в сером здании. Посмотрим, насколько сложной может оказаться эта вылазка».